150. 30 сентября 1916 года. Дорогая крошка, напиши, как живешь. Ты ни словом не обмолвишься о себе, занимаешься только моими делами. Право, напрасно. Я шлифую сейчас огонь для отдельного издания. Меня раздражают длинные однообразные главы «Люди подземелья» и «Вторая половина солдатского скарба». Хочется оживить их, сделать более динамичными, ввести новые моменты, ну, показать вред пьянства, а также провести ту мысль, что солдат, кочуя из деревни в деревню, все же иногда врастает в чужую жизнь, свыкается с ней, ну, если чуть подольше с ней соприкасается. На этом хочу построить небольшую идиллическую главку, которую резко оборвет погрузка, отъезд в неизвестность. Я написал Терри, что, по всей вероятности, если огонь не будут сокращать, его хватит до 2 или 3 ноября.